Проснулся ведун на палатях. Это означало, что до постели он все-таки добрался. И не просто добрался, но еще и залез на качающуюся под потолком полку. Человеку, напившемуся до беспамятства, подобные подвиги не по силам. Однако Олег совершенно не помнил ничего из вчерашнего вечера. Да и голова болела так, словно возлияния длились всю ночь, не ведая никаких ограничений. Осторожно спустившись вниз, Середин пробрался между бесчувственными телами, развалившимися на полу, на лавках, столе, да и вообще везде, где имелось хоть немного свободного места. Найдя бочку с питьевой водой, ведун достал свою серебряную ложку, почерпал, напился. Морщась от боли в голове, выбрался на двор. Здесь, что вполне ожидаемо, тоже валялись тут и там, округ прогоревших костров, упившиеся дружинники. Они причмокивали, похрапывали, вздрагивали во сне, иногда пытались что-то говорить и даже петь. Олег добрел до бочки с соленой рыбой, отрезал от лежащей на дне тушки пару кусков, сживал. Запил угощение из стоящей рядом бочки с брагой, огляделся. Все было как всегда. Как всегда, после разгульных пирушек, ратных добрых молодцев, когда вино и мед без счета, угощение без края. Но что-то все же показалось Середину странным, неправильным. Он зачерпнул еще мутной пенистой браги, испил, водя глазом по двору, и вдруг его обожгло. А где нурманы? Пили вместе, ели вместе, веселились вместе. Почему тогда храбрые бьярмы лежат везде в повалку, а викинга нигде нет ни одного? В голове зашумело, закружило, пополз туман, и с этой мыслью ведун снова провалился в сон. Второй раз он очнулся на крыльце, продрогший до полусмерти. Солнце уже клонилось к закату, а детинец по-прежнему оставался тихим и сонным. Вот только дружинники вроде на других местах лежали, а содержимого в бочках и котлах поубавилось. «Ква!» Поднявшись, встряхнулся Олег, покрутил руками, попрыгал, приходя в себя, громко позвал. «Эй! Есть кто живой? Слышит меня кто или нет? Да что за электрическая сила?» Понять, что случилось, семи пядей во лбу не требовалось. Сонное зелье в вине и пиве — вот и вся хитрость. Приходя в себя с больной головой, воины шли похмелиться и засыпали снова. Бедун, сообразив, в чем дело, направился к бочкам, чтобы вылить отраву, но оказалось, что опоздал. Все, что было на дворе хмельного, дружинники, пока он спал, выхлебали до дна. Осталась только закуска. Олег, отрезав себе еще рыбы, присел на чурбак, осмотрелся, позвал еще раз. — Есть кто живой? — Эй, служивые! Пару человек сонно хрюкнули в ответ. Кто-то сонно замычал. Тем все и кончилось. «Электрическая сила!» — раздраженно сплюнул Середин. «Вот викинги! Вот паразиты! Опоили! И Перун тоже хорош! За здоровье! За врагов! За уважение!» Как ни странно, особой злобы на подлых скандинавов ведун не испытывал. Наверное, потому что не видел вокруг ни одного убитого или раненого. Нурманы дали клятву никого в городе не трогать и обещание сдержали. Выходило, что при всей подлости люди честные и верить им можно. А что усыпили, так всего условия клятвы не оговаривались. Подкрепившись, Олег описал круг по двору, но делать здесь было совершенно нечего. Спать, понятное дело, тоже не тянуло. Хватит уже, выспался. Ведун поправил пояс, встряхнул и накинул на плечи налатник, выбрался за ворота детинца. прошагал по тихим улицам города. Перед военной угрозой Бьярмы, похоже, мирных жителей вывезли. Вышел через резные ворота, направленные на огороженное частоколом святилище. Натоптанный по льду тропой дошел до острова, ступил на священную землю храма золотого идола. Здесь тоже стояли бочонки и котлы, возле которых спали в разных позах люди в меховых одеждах. Чуть дальше, в центре святилища, поднимался широкий пологий холм высотой в полтора человеческих роста, а на нем темнела свежевыкопанной землей прямоугольная выбоина. Золотой идол исчез. «Чертов Перун!» Олег поднял глаза еще выше, к небесам. Они начали темнеть. «Вечер. Поднимать тревогу бесполезно. Все равно затевать погоню уже поздно. Полста молодых дружинников, все на лыжах, со щитами за спиной, с гарпунами в руках и заплечными мешками, выскочили из ворот города только на рассвете. Командовал погоней князь Горнат самолично. Помощником шел ведун. Середин предпочел бы оставить в городе и правителя вместе с прочими престарелыми бойцами, но князь оказался упрямым и поклялся не отставать. Напротив хозяина, понятно, не попрешь. За воротами воины соскочили на лед, вывернули на колею нурманского обоза, вытянулись в длинную змейку. Обоз викингов был длинным, с санями, телегами, лошадьми, так что след за ним тянулся весомый, глубокий, местами напоминающий траншею. Здесь, на севере, снега, как ни странно, было меньше, чем возле Перми или в верховьях Камы. То ли климат другой, то ли ветер на просторе сдувал. А может, статься, трамбовался он здесь сильнее, и потому нас лошадь держал. Разумеется, и здесь все было не так просто. Перед обозом дорогу тропили воины, укатывая нас и пробивая проходы сквозь высокие снежные торосы, обходя опасные рыхлые места или, опять же, пробивая дорогу. Но, в общем-то, двигаться было можно, причем довольно быстро. В конце первого дня погони дружинники обнаружили следы первой стоянки нурманов. Заночевали на ней, двинулись дальше и вечером опять были вынуждены воспользоваться стоянкой викингов. Только на третий день преследователям удалось миновать очередную площадку с утоптанным снегом и следами от саней и колес еще до сумерек. Похоже, скандинавские лошади начали наконец-то уставать и одолевали за день уже не 30 верст, а всего 20. Еще день, и лыжники миновали стоянку врагов уже около полудня. «Им пора делать дневку», — громко предупредил Середин. «Лошадей нужно хорошо покормить и дать отдых. На одном овсе они передохнут, а сеном быстро не наешься. Завтра догоним». В предвкушении близкой схватки воины снялись с очередного привала на 2 часа позднее обычного и ели не холодную рыбу из-за пазухи, а горячий сытный кулеш с мукой и жиром. Хорошая еда бойцу всегда на пользу. Потом встали на лыжи, рванули в погоню. 2 часа гонки, и внезапно за очередной излучиной открылся белый простор, сливающийся далеко впереди с таким же белым небом. «Студенное море!» — выдохнул князь Горнат. Выход в море закрывала полоска из полусотни воинов, выстроившихся в 2 ряда. Впереди копейщики, позади топорники. В длину их ратного строя хватало всего на 100 шагов, но обойти нурманов, понятное дело, было невозможно. Они ведь на месте стоять не станут, ударят путников сбоку. Посему бьярмские дружинники остановились, скинули заплечные мешки, проверили ратное снаряжение. «Выстроились», — приказал Олег на правах старшего, мысленно молясь, чтобы правитель не влез со своими идеями. По счастью, князь Горната мучился тяжелой одышкой, и ни говорить, ни участвовать в схватке явно не мог. «Стойте спокойно. Сейчас я вас рассчитаю. Первый, второй, прошел ведун вдоль строя. Теперь слушайте. Подступаем на 20 шагов, и по моей команде «бей» вы все разом бросаете гарпуны. Первые бросают в головы, вторые — в ноги. От первых нурманы щиты вверх поднимут, так что вторые, кто не промажет, точно в цель попадут. После сего врагов сразу вдвое меньше станет, строй рассыплется, так что немедля в мечи бьем и викингов в стороны разгоняем, а дальше кончаем их по одному. Все готовы?» Ведун перебросил щит из-за спины в руку и выхватил саблю. «Тогда за мной!» Как и положено воеводе, Середин, не оглядываясь, быстрым шагом устремился вперед, спокойно смотря в глаза обреченных, выглядывающих на него над краями щитов. «Бей!» — он побежал в атаку. В воздухе мелькнули гарпуны, гулко стуча в поднятые щиты, послышались крики боли, громкая ругань. Олег со всех ног метнулся на скандинавов, пока враг не успел поменять щиты, встретил острия копий на свой деревянный диск, толкнул нижний край, поднимая щит и подныривая под него, и, что еще важнее, под древки копий. Вскочил уже рядом с врагом, нанес два укола в шеи ближних врагов, принял на щит сдвоенный удар топоров, подрубил руку одному викингу, парировал выпад второго, закрылся деревянным диском откинувшихся слева врагов, правого заколол прямым ударом в грудь, обманув его меч глубоким переносом, и отскочил сразу на три шага, чтобы нурманы не обошли сбоку. Викинги столкнулись с неприятным сюрпризом. Вошедшие глубоко в дерево гарпуны не позволяли пользоваться щитами, оттягивали их вперед, упирались концами ротовища в снег, мешая передвигаться. Непригодно для боя оружие нурманам приходилось бросать, а без щита мечник на поле боя не жилец. Остальные дружинники наконец-то нагнали своего воеводу, врезались в поредевший строй скандинавов, пытаясь повторить фокус ведуна с подныриванием под копья. У некоторых получилось, у некоторых нет, и несчастные напоролись подбородками на промороженные стальные наконечники. Однако ровные линии нурманских воинов все давно разорвались, и схватка рассыпалась на отдельные поединки. На Олега налетели сразу двое. Середин скинул щит, прикрываясь, принимая удары на широкий диск и наступая, пряча саблю за деревяшкой, а затем стремительно резанул из-под правого края понизу. Несмотря на неожиданность, правый нурман успел поддернуть одну ногу, но на второй кончик сабли подрезал щиколотку, и викинг опрокинулся на спину. «На!» — другой попытался уколоть ведуна в лицо, но саблей Олег отвел клинок вправо, окантовкой щита, что из силы ударил вниз, в колено, сделал шаг вперед и с полоборота рубанул падающего врага под основание черепа. «Сюда иди, тварь!» К ведуну кинулся викинг в мятом островерхом шлеме и толстой кожаной куртке, на которой блестели нашитые в два слоя обрывки разномастных кольчуг. По подбородку широким полукругом шла седая клочковатая борода. Середин пожал плечами, повернулся навстречу, подставил щит под удар топора, приопустил, выглядывая. Тут же подставил снова и еще раз. Скандинав работал своим оружием быстро, неутомимо, и после пятого попадания щит ведуна стал рассыпаться. Перебитые ремни больше не стягивали доски воедино, и теперь все вместе бессмысленно болтались на рукояти. Электрическая сила! Олег бросил бесполезную тяжесть, сделал два быстрых скачка влево, заходя сбоку, уколол, попал по щиту, уколол и опять в дерево. Судьба, усмехнувшись, перекинула его с врагом местами, и теперь уже ведун, беззащитный, бился против скандинава со щитом. Викинг приопустился, Средин подпрыгнул, пропуская мелькнувший топор под ногами, рубанул. Попал, понятно, по щиту, отскочил, отклоняясь от летящего в грудь топора. Топор не сабля, кольчугу пробьет и не заметит. И еще прыжок назад, на этот раз опасаясь от удара краем щита в ребра. Топор опять целился по ногам, Олег отскочил. Зацепился за что-то пяткой, потерял равновесие, падая на спину. Викинг торжествующе взревел, налетел, замахнулся. Только невероятным чудом в самый последний миг ведун успел откатиться, а пока враг вытаскивал из ледяной корки глубоко ушедший топор, вскочил на ноги. «Ха!» — скандинав опять повернулся для удара. Середин, что из силы, панул ногой нижний край щита, уколол саблей за отклонившийся вперед край, отскочил, втянул живот, пропуская топор с гулом, разрубающий воздух, хлестнул саблей вслед, подскочил, опять уткнувшись в щит, и, кольнув через верх, за него отпрыгнул. На снегу появилась капелька крови, потом упала еще одна, еще... Похоже, Олег все же в викинга попал. Тот замер, переводя дух, снова ринулся вперед, замахиваясь своим страшным оружием. Ведун метнулся навстречу и влево, в сторону от щита. Встретил нацеленный в голову топор саблей, не парируя, а лишь подправляя его падение чуть в сторону от себя. Сделал еще шаг вперед, загораживаясь скандинавом от его собственного щита, потянул вскинутый вверх клинок за собой и вниз, и с широким взмахом резанул остро отточенным лезвием открытый бок Нурмана, чуть ниже ребер, сделал по инерции еще два шага, развернулся. Бородач тоже развернулся, тяжело дыша. Вскинул топор, решительно пошел на середину, глядя с такой яростью, что Олег невольно попятился. Но после пятого шага Нурман вдруг упал на колено, неловко перекувыркнулся через него, резко встал и, покачиваясь, сделал еще два шага, остановился, опустился на колено, отдыхая. Поднял голову, глядя на ведуна уже с удивлением, а потом медленно завалился на бок. Середин облегченно перевел дух. Этот противник оказался чертовски опасным, чуть не зашиб. Пройдя мимо, ведун наклонился, разметал забрызганный кровью снег, зачерпнул нижний чистый слой, отер им сперва лицо, потом саблю. Огляделся. Битва, можно сказать, закончилась. Схватки продолжались всего в двух местах. Но и там пятеро-шестеро дружинников добивали вставших спина к спине скандинавов. Полусотня викингов полегла полностью. Но за это заплатили жизнями полтора десятка бьярмских воинов, и еще два десятка были ранены. Одни тяжело и стонали на льду, ожидая помощи, другие незначительно. Некоторые даже продолжали сражаться, роняя на снег капли крови. Однако это еще не значило, что они смогут снова вступить в бой через два или три дня, что выдержат долгий тяжелый поход. В такие минуты ведун был рад присутствию людей, облеченных властью, ведь принимать тяжелое решение придется не ему, а кому-нибудь другому. Вдаль, через льды и сугробы студеного моря, тянулся санный путь, по которому изрядно потрепанные викинги увозили в свои края самую главную святыню бьярмского народа. Скорее всего, здесь, в устье Северной Двины, они оставили всех боеспособных воинов. С обозом ушли раненые, больные, слабые и те, без кого в дороге никак не обойтись. Имея два десятка крепких воинов, обоз можно нагнать и разгромить. Однако, чтобы продолжить погоню, бьярмам придется бросить раненых. А шансы на то, что легко раненые смогут дотянуть обратно до холмогор тяжелых, не так уж и велики. Несколько переходов по зимней дороге, в мороз, да еще почти без припасов, это больше похоже на приговор. Пусть даже не открытый, а слегка завуалированный. Выходили дружинники налегке, чтобы мчаться как можно быстрее. Палаток нет, еды в обрез, никакого походного снаряжения. Даже лагеря для раненых не разбить, только оставить лежать в сугробах. Сами они, понятно, ни шалашей не выстроят, ни дров не добудут. Князь Горнат оказался перед выбором — спасти великую святыню, пожертвовав половиной людей, или спасти людей, пожертвовав знаменитым золотым идолом бьярмов, воплощающим духа покровителя здешнего народа. Не хотел бы Олег оказаться сейчас на месте князя. Правитель здешних земель колебался долго, задумчиво глядя вслед ушедшему за море обозу. Дружина молча ждала его воли, его приказа или приговора. Наконец князь Горнат ругнулся, повернулся к своим воинам и кратко распорядился: «Домой!» Чтобы оказать помощь раненым и связать из лыж сани, приготовить к перевозке погибших, ушел остаток дня. Переночевав рядом с местом схватки, бьярмы пустились в обратный путь. Сани волокли здоровые мужчины, но все равно дорога домой заняла целых 10 дней. Хорошо, хоть князь Горнат догадался первым же утром послать несколько легко раненых вперед, в город с вестями. Благодаря этому на полпути путников встретили горожане с припасами, так что голодать пришлось всего 2 дня. Холмогоры, пустившие дружину в распахнутые ворота, были погружены в уныние. Волхвы в святилище курили травы, приносили жертвы, возносили молитвы, проводили все возможные обряды, но верховный дух бьярмских земель не отвечал на их призывы. Разумеется, он не помещался в идоле, и никто не увез его в чужие края. Однако дух обиделся, ибо его народ упустил свою главную святыню. И ладно бы потерял в битве, сражаясь до последней капли крови, но уступив превосходящему врагу, ладно бы не мог спасти во время ненастья, половодья, иной катастрофы, неподвластной силам смертных, но ведь идол просто-напросто пропили, позорно пропили, загуляв на общем пиру с враждебными гостями. И стража, и дружина, и даже сами волхвы не устояли перед соблазном затуманить разум хмелем, набить брюхо и повеселиться. Олег, отдохнув и отоспавшись после похода, присоединился к волхвам, пытаясь, как умел, достучаться до духа покровителя, призвать его в святилище, убедить хотя бы откликнуться. Но все старания ведуна, как и остальных молящихся, оказались безуспешными. На второй день Середин смирился с неудачей и покинул святилище. У открытых городских ворот ему попался навстречу запахнувшийся в тулуп воин, лицо которого терялось между густой черной бородой и густо лохматой лисьей шапкой. «Ну что, смертный, поговорил с духами?» — неожиданно спросил его ратник. Олег остановился, прищурился. «Перун? А вот теперь можешь целовать свою красотку сколько хочешь!» — ободряюще хлопнул его по плечу громовержец. «Разрешаю!» И бог справедливости с громким хохотом направился дальше, в сторону святилища, на ходу растворяясь в воздухе. Дорога к Нави. Олег задержался в Холмогорах еще на несколько дней. Отъелся, отоспался, отогрелся, забил под завязку заплечный мешок, вяленый с соленой рыбой. В уплату за короткую службу взял с князя Горната гарпун, лыжи и пару золотых монеток немецкой чеканки и очередным рассветом выкатился за ворота, широким шагом вымеряя хорошо накатанную за долгую зиму лыжню. Времени у середины оставалось совсем немного. Жаркое весеннее солнце уже явственно припекало путнику спину и левый бок. Набирающий силу Хорс, неуклонно одолевая повелителя мрака, делал каждый день хоть чуточку, но длиннее, тем самым одаривая путника лишней верстой на каждый переход. За 5 дней бедун добрался до Студенного моря и вышел на заснеженный лед, двигаясь строго на запад. Первые дни Олег ночевал просто на льду, уже привычно откапывая для сна нору под толстым прочным настом и перекусывая солониной, которую не требовалось готовить. На 3-й день по левую руку появилась темная полоса далекого леса. Поворачивать к нему ведун не спешил, помня, что это всего лишь выдающийся далеко в море мыс. Если двигаться слишком близко к суше, придется петлять вдоль береговой полосы, а это лишние версты. Но на 5-е сутки его путь все-таки коснулся девственной чащи, не знающей о существовании человека. Отдохнув пару дней в относительном тепле, под навесом рядом с костром, и набрав с собой горсть еловых почек от цинги, Олег снова встал на лыжи и двинулся дальше на запад. Спустя 5 переходов темная полоса слева оборвалась. Для надежности середин еще 30 дней пробивался дальше к закату и только следующим утром повернул на юг. Это и был самый долгий и трудный переход. 10 дней через снежную пустоту, когда вокруг нет ничего, кроме бескрайней белизны, никаких примет, никаких изменений. Идешь, идешь, идешь. Заплечный мешок пустеет, припасов остается всего ничего, 2-3 раза поужинать и все. А сколько еще идти? Верно ли выбрано направление? Заблудился или нет? Неведомо. Посему, когда впереди наконец-то возникла долгожданная темная полоска, ведун со всей искренностью вознес благодарственную молитву и Сварогу, и Хорсу, и прекрасной Маре, и даже зловредному Карачуну, уступающему власть над миром весенним богам. Обида прошла. Олег сильно сомневался, помог бы ему в этом походе отобранный плащ теней или нет. Ведь вокруг, как ни вглядывайся, ни одной тени на 10 дней пути. Путь к темной полосе занял еще 1 полный день. Но незадолго до сумерек Олег наконец-то ступил на твердую землю, с облегчением упав на колени перед толстым сосновым стволом и искренне поцеловав его комель. Разумеется, первое, что захотелось сделать ведуну, выйдя на сушу, это развести костер и согреться у огня, выпить горячего травяного отвара и сварить себе кусочек рыбы, ну, хотя бы вяленой. Забравшись немного глубже в лес, Середин сбросил заплечный мешок, похудевший за время пути больше, чем на пуд, и пошел по кругу, собирая валежник. Точнее, обламывая самые низкие сухие сосновые сучья. Где еще можно найти дрова, если снега везде чуть не по шею навалено? Собрав толстых веток, он взялся за косарь, привычно вырезая связавшийся наст и обкладывая кубик за кубиком, как кирпичами, будущее временное убежище. Дорывшись до земли, высек огонь, запалил костер. Пока тот разгорался, стал расчищать пространство вокруг, чтобы хватило места разложить вещи, присесть, ну и чтобы стенки укрытия отстояли достаточно далеко от очага, иначе начнут таять и лужей стекать под огонь. Не успел Середин выполнить задуманную работу на треть, как внезапно обнаружил большой белый гриб, похожий на стеклянную елочную игрушку, такой же яркий и звонкий. Рядом стояли еще два, чуть поменьше. А продолжив расчистку, нашел еще с десяток таких же красавцев разного размера. «Осенние грибы червивыми не бывают», — отчего-то вспомнилось Олегу. «В холод червей нет. Кажется, сегодня меня ждет воистину роскошный ужин». Разумеется, у него не было с собой никаких приправ и вообще ничего пригодного для разбавления грибной основы. Однако, даже без всего этого, получившееся варево показалось настоящим нектаром. Понять его наслаждение доступно только тем, кто не ел ничего, кроме соленой вяленой рыбы, хотя бы один месяц. Блюдо оказалось настолько вкусным, что следующее утро Олег посвятил поискам под сугробами среди корней деревьев, новых белых и подберезовиков. И, раздвинув стену укрытия всего на локоть, наковырял еще с десяток. Однако грибы не могли решить главной проблемы — середина пустого вещмешка. Путешествовать на голодный желудок — занятие не из приятных. Посему с рассветом ведун встал на лыжи и отправился окрест в поисках звериных троп, развешивая над каждой простенькую ловчую петлю. Полдня поиски троп, вторая половина — проверка ловушек. Затем наслаждение грибным варевом, крепкий сон под навесом, отражающим на путника свет костра, и опять проверка капканов. Вечером старания ведуна принесли первые плоды. В одном из силков запуталась лисица. Роскошная, пушистая, рыжая красавица. Прекрасный мех, но совсем мало мяса, причем жесткого и вонючего. Однако середину было не до жиру, пришлось кушать то, что поймал. Два новых дня принесли еще одного лиса и неплохого зайца-беляка. Разделав добычу, Олег сварил ее с грибами, разумеется, на ночь оставил мерзнуть, поутру уложил в мешок, сделал прощальный круг, снимая ловушки, вышел из леса обратно на лед и двинулся вдоль берега на запад. Для начала ему требовалось найти дорогу к Онежскому озеру. Откуда-то отсюда, из здешних краев, должен был начинаться торговый путь. Опытный торговец-любовод сказывал, от Студеного моря до Великого Новгорода можно добраться всего через один волок. Вот только как найти эту дорогу, не объяснил. Четыре перехода, и далеко впереди, на самом берегу моря, показались характерные черные прямоугольники огромных русских изб. «Ну, наконец-то!» — встрепенулся Олег и прибавил ходу, мечтая о бане, борще и мягкой теплой постели. «Слава богам! Добрался!» Вскоре он уже стоял на занесенной снегом центральной площади большой деревни из двух десятков домов, пяти постоялых дворов и нескольких лавок. Его окружали темные, тихие, холодные дома, большая часть из которых не имела не то что труб, даже дымовых продыхов. То есть строители и не предполагали, что кто-то когда-то станет их отапливать. Проклятие, об этом я и не подумал. Торговый путь из северных морей на Русь имеет смысл только летом, когда обогнувшие скандинавский полуостров ладьи идут сюда одна за одной, груженные чуть ли не по самые борта. Здешние меха и рыба тоже пользовались спросом, но не настолько большим, чтобы тропить ради них зимник. Нет груженных ладей, нет нужды в постоялых дворах для отдыха судовых ратей и корабельщиков, нет нужды в товарах для путников, нет нужды в бурлаках, амбалах, волочильщиках, нет нужды в деревне. Так, ведун сбросил на снег заплечный мешок. Приехали, называется. Горячего ужина и теплой постели явно не предвидится. Брошенная на зиму деревня предоставила ему только одну радость. В каждом постоялом дворе имелось по бане. Выбрав себе ту, которая поменьше, Олег хорошенько ее протопил, от души попарился, охлестываясь березовым и дубовым веником из местных запасов и время от времени ныряя в снежный сугроб за дверью, а потом, проветрив парилку, здесь же и выспался, в кои-то веки раздевшись догола и свободно раскинувшись на травяном тюфяке из предбанника. Вот только никаких съестных припасов в брошенном на зиму поселении хозяева не оставили. Или хорошо спрятали, что для ведуна означало одно и то же. Поутру Олегу пришлось отправляться в путь голодным. Последний кусок лисятины Середин экономно разделил на трое, опасаясь, что новой добычей удастся разжиться нескоро. Ловить рядом с человеческим жильем путник даже не пытался. Обычно в таких местах вся дичь повыбита, и шанс прокормиться есть только у опытного местного охотника. На отдых и промысел Олег остановился лишь через два перехода, отвернув на версту от реки. Вечером он уже целенаправленно искал грибы, чтобы не ужинать похлебкой из снега. Боги не оставили ведуна своим покровительством, подарили несколько крупных боровичков и целый выводок мороженых сыроежек. Но с голодухи они тоже сошли за деликатес. Только на грибах Середины продержался 4 дня, пока петли не заловили крупного оленя с обломанным рогом. Между тем солнце припекало все жарче и жарче, сугробы заметно проседали, темнее заостряясь короткими сосульками с южной стороны, а кое-где на взгорках и вокруг одиноких деревьев начали появляться проталины. Все это означало, что еще седмица-другая, и снег сойдет, лед растрескается и покатится вниз по рекам, и все путники бескрайней Руси опять окажутся отрезанными там, где их застанет распутиться. Олень, можно сказать, спас ведуна, позволив добраться до Выг-озера и пересечь его, местами шлепая лыжами уже по воде, покрывающей пока еще толстый, но стремительно рыхлеющий лед. За озером, на просторном высоком холме, которому не грозило подтопление, Середин выбрал себе место для долгой весенней стоянки. В первую очередь, конечно же, он осмотрелся и расставил силки. Потом построил шалаш. Время сна в снежных норах безнадежно минуло. А утеплив по мере сил временное жилище, взялся за снасть посложнее, делая из последних ниток пауков, привязанных за середину на короткий хвостик маленьких палочек. Пучок подобных хвостиков обычно закладывался в комок глины, обильно перемешанный с рубленными червями, гусеницами и прочей гадостью, противной человеку, но вкусной для рыбы. Всякие сазаны, карпы, лещи и иные водяные поросята, любящие порыться в грязи, такие комья обычно пережевывают, переминают, глотая червяков и выбрасывая через жабры грязь. Палочки на веревочках тоже вылетают наружу. И все, добычу можно вытаскивать. На вытянутых нитях палочки встают поперек, и обратно через жабры сами собой уже не выскакивают. Ведун угадал со временем тютелька в тютельку. Вода стала подниматься уже через день после того, как Середин остановился на холме, вздымая все огромное от берега до берега ледяное поле. Еще через день это поле стало разваливаться на куски. Под ударами волн Льдины наскакивали друг на друга, громоздились торосами.